комментариях. Угу. Какова же собственная форма сознания, обретшего состояние стабильности? Каковы его объекты и ступени сосредоточения? Об этом говорится в сутре. 41. Сосредоточение есть состояние окрашенности тем объектом, на который сознание опирается, то есть на субъект познания, на познание и на познание и на объект познания. Когда развертывание сознания прекращено, как в случае с драгоценным камнем. Все. Угу. Так, и комментарий. Когда развертывание сознания прекращено, означает полное прекращение концептуализирующей деятельности сознания, как в случае с драгоценным камнем. Использование примера. Подобно тому, как хрусталь окрашивается в тот цвет или иной цвет различных предметов, служащих для него подставкой, и проявляет внешнюю форму своей цветовой опоры, так и сознание, окрашенное объектами, на которые оно опирается, как бы ассимулируется объектом и проявляется как видимость собственной формы объекта. Например, будучи окрашено тонким элементом, сознание ассимилируется им и проявляется как собственная форма тонкого элемента. Точно так же, будучи окрашено грубым объектом, сознание ассимилируется им и отражает грубую форму. Аналогичным образом, окрашенное универсальным различием, сознание ассимилируется им и становится отражением универсальной формы. Также это следует понимать и в случае с познавательными процессами и познавательными способностями. Окрашенное процессом познания в качестве своей опоры сознание ассимилируется им и проявляется как видимость собственной формы процесса познания. Подобным же образом сознание, окрашенное Пурушей, объектом познания, как своей опорой, ассимилируется им и проявляется в качестве видимости собственной формы Пуруши, субъекта познания. Также, будучи окрашено освобожденным Пурушей, как своей опорой, сознание, уподобляясь ему, проявляется как видимость собственной формы освобожденного Пуруши. И таким образом сознание, подобное драгоценному камню, когда оно опирается на субъект познания или на процесс познания, или на объект познания, то есть на Пурушу, или на органы чувств, или на первые элементы, и когда оно окрашено ими, то есть основывается на них, тогда обретает их форму проявления. Такое состояние сознания называется сосредоточением. Еще раз афоризм прочитай. Сосредоточение есть состояние окрашенности тем объектом, на который сознание опирается, то есть на субъект познания, на познание и на объект познания, когда развертывание сознания прекращено, как в случае с драгоценным камнем. Вот сперва я поясню, что здесь вот эти вот за аналоги с драгоценными камнями, чтобы понять, о чем речь идет. Есть такое свойство у драгоценных камней. Да, собственно говоря, свойство у любого такого предмета, прозрачного, полупрозрачного, от вазы, да, хрустальная ваза. Вот какого она цвета сама по себе? Да никакого, она прозрачна. Но стоит мне, допустим, что-то под низ подложить красное, да, вот плохо видно. Но если бы это была большая красная тряпка, то лучи красного начали бы преломляться, и эта хрустальная ваза бы засияла красным светом. Mm-hmm. Это не был бы ее собственный свет. Это просто свет переизлученный. Вот здесь говорится про этой же аналогии. Вот с драгоценным камнем, с хрусталем. Ну, сейчас я поясню в связи с чем. Mm-hmm. Так вот, объясняется принцип сосредоточения. Но я хочу более подробно опять-таки на этот афоризм ответить важный он. Боже мой, слово важное, наверное, произношу после каждого афоризма. Так вот, помним, что если мы считаем себя физическим телом, это уже из других йог, в частности, из тантра-йоги или джнана-йоги, то мы попадаем под действие физического тела. Мы начинаем страдать и наслаждаться, но только лишь в рамках физического тела. Если мы считаем себя физическим телом. Если мы считаем себя тонким телом, мы начинаем страдать и наслаждаться в рамках тонкого тела. Если мы считаем себя, значит, причинным телом, мы, соответственно, попадаем вот в поле действия вот этого уровня. И то есть чем себя считаешь, тем и становишься. Если считаешь себя в этом смысле рабом, рабом и становишься. Считаешь себя загнанным маленьким существом в этом мире, по большому счету им и становишься. И с одной стороны, ну, это утверждение, оно с одной, ну, как бы не всеми воспринимается, говорится, Господи, да это фантазии какие-то. Ну как я могу стать чем, тем или иным от того, считаю себя этим или нет? Да? То есть, где здесь логика? Вот, это вот одна сторона. Вторая сторона, мы помним, что наше «я», которое проявляет себя через сознание и через энергию, все, что касается энергии, то с этим все понятно. Энергию легко увидеть. А вот как проявляет себя сознание, как зафиксировать, что сознание проявляет себя. И здесь есть принципиальное такое ограничение, что нет прибора, который бы в принципе определил, проявляет себя сознание, ну, как бы, в прямом виде или нет. Мы можем это фиксировать только лишь косвенным образом по той энергии, которая в том или ином аспекте проявляется. Вот если энергия проявилась в том или ином аспекте, мы можем это интерпретировать как проявление сознания. Но само сознание мы не можем померить, мы не можем его ухватить. Оно как бы за пределами этого мира. Вот это вторая такая принципиальная черта, о которой мы уже рассуждали, и мы должны ее сейчас помнить, значит, для того, чтобы понять этот афоризм. В афоризме дается определение сосредоточения. Так вот, что же такое, что же это за понятие? А понятие следующее, что если есть тот или иной объект или явление, то представленное перед лучами сознания, оно как бы пронизывается светом сознания. И сознание отождествляет само себя с этим объектом. Либо по-другому, что наше сознание это как хрусталь. Вот он, как хрусталь. Оно бесцветно. Оно не имеет качеств. Оно не имеет качеств этого мира. Но если положить под этот хрусталь красную тряпочку, ну или какую-либо другую, то этот хрусталь засияет красным. И мы уже будем, будет казаться, в первую очередь, самому человеку, самому я, самому Пуруше, будет казаться, что его сознание, оно красное. Хотя на самом деле оно бесцветное. Вот таким образом приходит такое понятие, как отождествление. Что сознание отождествляется вот с каким-то объектом. Отождествляется. А отождествляясь, соответственно, считает себя им и попадает в поле действия. В поле действия, значит, этого объекта. Вот это важная такая черта. Почему? Потому что вот именно по этой причине мы считаем себя своим грубым телом. Если мы дикие люди, мы считаем себя своим ментальным телом или умственными способностями, если мы, так сказать, в кавычках, цивилизованные люди. Каждый раз сознание, оно как бы преломляется через вот этот вот объект, окрашивается цветом этого объекта и считает себя именно им. Вот поэтому мы боимся смерти, вот поэтому мы цепляемся за наше тело, вот поэтому мы ведем себя так или иначе. Почему? Потому что проявиться сознанию в чистом виде, оно проявляется в чистом виде, но это такая большая степень абстракции. Мы пока еще не в состоянии различать. Мы пока еще не в состоянии отделить окрашенность сознания от самого сознания. И когда наше сознание окрашено тем или иным объектом одним, то оно сосредоточено на нем. Понятно, да? Когда есть только вот что-то, один какой-то объект, да? Да, один сознание объект. Сознание как бы полностью принимает его форму, а само по себе оно формы тоже не имеет. Да, и вот здесь мы приходим к такому очень любопытному моменту, что вот сознание, оно на определенном этапе эволюции отождествляет себя с разумом. Угу. То есть тем фактом, что разум, сделанный из тончайшей субстанции, из тончайшей материи, находится как бы в самой непосредственной близости, если так можно сказать, от этих лучей сознания, то происходит отождествление лучей сознания с разумом. И возникает впечатление, что светится разум. Но на самом деле разум не способен светиться. Разум способен только преломить свет сознания. Сам по себе он не светится. Есть в тантрах, я уже об этом упоминал, мистические такие моменты, моменты затмения. Когда луна – символ разума, а солнце – символ, значит, Пуруши, символ нашего «я». И нам иногда кажется, что луна светит своим собственным светом. Точно так же и обычный человек в обычной жизни считает, что его разум, его интеллект, он светит своим собственным светом. Он помогает в каких-то делах, в каком-то бизнесе, в работе, в выживании. И кажется, что это и есть источник света. Но разум всего лишь отражающая поверхность того света, которое исходит из нашего «я». То есть наше «я» излучает свет нашего сознания. Свет нашего сознания преломляется или отражается в разуме, и только лишь по этой причине нам он кажется живым, нам он кажется, ну, доминирующим, да? Мы опираемся, мы все очень здравомыслящие люди. Мы все прекрасно все четко понимаем. И когда нам говорим, да что ж ты, разума что ли лишился, да? Что ж такое говоришь тут, да? То есть мы очень уважительно относимся к разуму. При этом совершенно забываю, что разум это всего лишь инструмент. Достаточно тонкий, но инструмент. И вот в моменты затмений, когда, так сказать, идеалы «я», идеалы души сталкиваются, если угодно, так сказать, с разумом. Ну, то есть, видим, что свет души затмевается этим камнем луны. Что это на самом деле ничего не светящееся, а очень черный объект. И вот в момент затмения, как ничто, мы видим, что разум – это всего лишь черный объект. Мы считали всегда его королем, так сказать, нашим идеалом, кумиром, Богом. А это всего лишь кусок, не знаю, камня. И переживается это как глубочайшее интуитивное понимание того, что мы выше, что наше «я», оно выше разума. Что разум до какого-то момента нам помогает, а начиная с какого-то момента нам мешает. И начиная с этого момента мы перестаем мучиться какими-то там треволнениями и прочими моментами, теми неразрешимыми задачами, которые нам подсовывает разум. мы вдруг понимаем, что мы можем не отвечать на его вопрос. Он ошибается. Разум ошибается. Это не значит, что мы не должны его оттачивать, доверять ему всячески, использовать его. Нет, мы должны это делать. Но мы должны при этом помнить, что это не истина в последней инстанции. И та ситуация, в которую нас ставит разум, это всего лишь видение самого разума, а не того, что есть на самом деле. Вот. После этого как бы немножко человек вздыхает с облегчением. Если до этого мир сгущался над ним краски, сжимал кольцо, знаешь, как вокруг волка, загонял его в угол, то после этого человек понимает, что, в общем-то, разум это замечательно, но разум должен быть подчинен я, моему я. Ну, вернемся мы к афоризму Патанджали. Так вот, наше сознание, оно поглощено разумом. Все, что приходит в соприкосновение с разумом, делает в этом разуме точную копию. Соответственно, наше сознание понимает эти явления или объекты. Ну, вот я немножко такое глубокое дал здесь пояснение. Вот у Патанджали просто определяется состояние сосредоточения. То как бы ясное высвечивание. Ясное высвечивание, да, того объекта. Вот объект приходит в поле лучей сознания. Сознание пропитывается им. И мы знаем об этом объекте, мы как бы его постигаем. И мы сосредоточены на этом объекте. Вторая же часть его афоризма говорит о том, что если нет этого объекта, которым поглощается сознание, то вот здесь происходит то явление, о котором мы уже говорили. Лучи сознания обращаются как бы назад и начинают высвечивать Пурушу, начинают высвечивать наше Я, которое поистину запредельно. То есть оно поглощается самим же Я. То есть смотрящий смотрит на себя. Вот именно тогда это сосредоточение направлено на самое я, да, и оно поглощено как бы само собой. Вот здесь имеется в виду в этом. А вот это имеется в виду, вот это именно высшее состояние самадхи, да, вот какой-то вот экстаз, именно экстатическое состояние. Вот после этого человек как бы может действительно понимать, что он это не разум, что он это как бы вот чистое сознание, не имеющее формы. Нет, это бывает по-разному. Иногда это бывает после очень долгих мучений. Как правило, понятие, что ты не разум, рождается с большим-большим мучением. Потому что мы, хотим мы того или нет, всю свою жизнь пользовались разумом и подсознательно, ну то есть не критично, мы все равно считаем, что разум есть. И начинается процесс, как правило, с того, что нам становится душно и тесно. В этих рамках, В этих рамках разума. Потом это доходит до критического предела. Это на самом деле роды, болезненные роды. И вот когда это уже становится до критического предела, когда уже вообще деться некуда, вот иногда приходит это понимание, собственно, почему? Это разум уже как бы трескается, да? Да, то есть это разум, он представляется в виде тирана. Вся жизнь представляется в виде тирана. То есть все как бы пытается тебя контролировать и поработить. Но действовать все внешние вещи могут только через разум. Они не могут действовать непосредственно на твое я. Твое я выше всего-всего. И пока ты, твое я, считает себя своим разумом, на тебя вполне реальные воздействия эти могут оказаться. Потому что ты отождествляешь себя со своим разумом. и ты попадаешь в поле действия страданий и наслаждений разума. Дергая за ту или иную ниточку или создавая те или иные условия, можно заставить тебя страдать или наслаждаться. И поэтому внешние факторы, негативные внешние факторы, они фактически, так сказать, действуют через уровень разума. Разум сопротивляется, чтобы ты сбросил этого визиря. Да, ты король, но у тебя есть визирь. Но этот визирь не желает, чтобы он долгие годы правил. Долгие-долгие годы правил. Так просто его в отставку отправить не удается. Он привлекает какие-то внешние... Он перед тобой начинает рисовать какие-то ужасающие картины из мира. Он пытается тебя запугать. Он пытается тебя сказать: я за тебя управлял все эти годы. Да ты сам один не справишься. И нечего тебе и пытаться. Будь подкаблучным, подвластным мне. Я и буду и так, и продолжать. То есть он будет держаться за власть очень серьезно. Состояние очень болезненное. Вот. Но опять же, эта тема немножко другая. Здесь же мы определили, что есть сосредоточение. И сосредоточение — это вот как бы наивысшая, можно сказать, даже степень отождествления, да, с тем объектом, который приходит в поле зрения лучей сознания, если так можно. Опять же, он как бы в разуме, этот объект в разуме, сознание через разум его... Это уже, понимаешь, уже конкретная метафизика устройства. Устройства, как что сделано, ну, непосредственно в нашем организме, но с точки зрения принципиально, ведь неважно, да, то есть разум это у тебя либо как, ну как, чем поглощаются лучи сознания? Они направлены либо вовне, либо вовнутрь, на пурушу, на наше я. Дальше. Понятно. 42. Здесь сосредоточение с умозрением лишено отчетливости ввиду различия между словом, объектом и понятием. Например, хотя слово «корова», объект «корова» и понятие «корова» различаются между собой, в познавательном процессе они кажутся нераздельными. При анализе обнаруживается, что свойство слова – это одно, свойство объекта – другое, а свойство понятия – третье. Иначе говоря, их способы существования различны. Если при этом у йогина в состоянии сосредоточения объект корова и тому подобное, попавший в сферу его сосредоточенного постижения, оказывается связанным с различием слова, объекта и понятия, то такое неотчетливое состояние сосредоточения называется умозрительным. Однако, когда память йогина очищена от каких-либо следов языковых конвенций и сосредоточенное постижение свободно от всех умозрений, возникающих вследствие вербального свидетельства или логического вывода, объект представлен лишь тем, что он есть сам по себе и характеризуется только проявленным проявлением собственной формы. И это не дискурсивное сосредоточение. Оно и есть высшее восприятие, как семя вербального свидетельства и умозаключения. И вербальное свидетельство, и умозаключение возникают на его основе. Более того, такое непосредственное знание не сосуществует со знанием, полученным на основе вербального свидетельства или умозаключения. Поэтому непосредственное знание йогина, возникшее из недискурсивного сосредоточения, не смешивается с другими источниками познания. Определение этого недискурсивного сосредоточения проясняется в следующей сутре. Ну, еще раз прочитаю. Здесь сосредоточение с умозрением лишено отчетливости ввиду различений между словом, объектом и понятием. Ну, мне сейчас тяжело это будет тебе комментировать. Ну, в связи с этим я вот что хочу только сказать, что есть те или иные явления, которые, как нам кажется, мы знаем, но там присутствует некая недоиллюзия, недопонимание. Поэтому, опираясь на такое знание, мы порождаем будущее незнание. То есть, если у тебя исходные данные не верны, как ты можешь сделать правильный вывод? Но затем при, так сказать, оттачивании сосредоточения, оттачивании вот этой вот способности, как следствие оттачивания памяти о том или ином явлении или том ином, так сказать, проявлении, оно все большей и большей ясностью проявляет тот или иной объект или то или иное явление в своем истинном свете. Не в том, как мы это воспринимаем, вернее, воспринимали, а в том свете, который ближе к истинному проявлению. И опираясь уже на такие кирпичики, то есть начинает картина медленно сходиться. Мы уже делаем какие-то выводы и ведем себя на основании этих правильных данных. В человеческой природе свойственно забывать все. Абсолютно все. Точнее, природе человека, не занимающегося духовным самосовершенствованием. Он вот в этой вечной гонке за какими-то реальными, иллюзорными благами или выполнением желаний, или просто каких-то обычаев. Вот, вот то, что называется жизнью, это вечная крысиная беготня. Он просто страдает еще одной такой характерной чертой — отсутствием памяти. И отсутствие памяти, и даже второй раз, сталкиваясь с какими-то там аналогичными явлениями, он не делает выводов из предыдущих, а опирается на какие-то ложные выводы. То есть человек сам как немножко иногда представляется как полоумный, бегает, бегает, бегает по жизни, все что-то ему надо, надо. Он не делает выводов. В результате, пока он бегает, еще хоть что-то там делается, но... Понимаешь, это состояние человека, который убегает, а его догоняет какая-то мрачная волна, ну, того страха, да. Если он не будет бежать дальше, она его накроет. То есть это состояние, типичное состояние раджас. Если же человек начинает делать выводы, да, то этот бег, он хотя и путь по нарастающей, но он уже будет осознанный, осмысленный и эффективный. Но для этого надо отточить впечатление, надо, что значит отточить, надо, ну, так сказать, избавиться от этого иллюзорного, неправильного представления. То есть прояснить ситуацию. Ведь очень много мы пожираем, не анализируем. И вот тогда, к своему удивлению, мы видим, как много мы делаем лишних телодвижений. Но не в плане того, что тамас лучше раджаса, нет. А в плане того, что... В плане неэффективности. А вообще, это трудно объяснять, этот афоризм. Давай дальше пойдем. А ну вот я хотел спросить, вот такие вот понятия, вот имеется в виду, что... Мы как бы знаем вот об объекте, да, что-то каком-то или о каком-то явлении. Но вот есть название, как бы есть вот какое-то понятие. Мы даем ему определение, а определение просто может быть неправильным. Сам объект, он как бы другой. И это познается только как бы напрямую через интуицию. Там, через, да, то есть качество. Дело в том, что мы большое количество составляющих мы имеем не в проверенном виде. Они до нас доходят. Явления, объекты, названия и то, что они себя представляют. И мы это воспринимаем не критично, мы как бы это поглощаем так, как оно до нас дошло. И мы не удосуживаемся даже подумать о том, что вдруг оно до нас дошло в искаженном виде. Вот, если же мы воспринимаем объект вот сам по себе, вне его названий, ярлыков там, и описаний, а просто непосредственно. Мы тогда действительно получаем об объекте его истинное значение, его знание. И мы уже вне вот этой вот заблуждений, в котором были до этого, когда нам просто это знание передали. Не критично, а мы его съели. И это вот как бы достигается вот такое знание об объекте простым его сосредоточением, то есть как бы созерцанием. Не то, что мы вот как бы смотрим и размышляем вот о чем-то, вот яблоко там зеленое, оно там с дерева с какого-то, а вот как бы просто на него смотрим, сосредотачиваем, наоборот, как бы оставляем просто этот объект, и приходит вот знание о нем после этого. Да, мы выбираем объект и направляем на него лучи своего сознания. То есть мы наше сознание направляем на этот объект. И наше сознание окрашивается цветом этого объекта. То есть наше сознание где-то принимает форму этого объекта. И таким образом мы постигаем всю его внутреннюю сущность, весь его смысл. Все хитросплетения взаимоотношений части и целого, составляющих его частей, или, в общем, всю информацию, которую только могли бы мы почерпнуть из этого. То есть это действие исключительно, ну, как бы сознательным таким. И вот после такого действия мы уже действительно реально обладаем, что вот этот объект несет вот такую функциональную, так сказать, нагрузку, так-то он себя ведет, и так далее, и тому подобное. То есть мы уже, ну, по-настоящему знаем, что он из себя представляет. Собственного опыта. Собственного опыта, да. И когда проясняется очень много в отношении объектов или явлений, у человека меняется жизнь, он начинает по-другому себя вести. Мы бегаем, прыгаем, суетимся, то там, то сям, надо что-то, что-то, как-то. Мы просто не понимаем. Мы не понимаем вот это вот хитросплетение этого мира. Те знания, которые, как нам кажется, мы имеем, они не то чтобы ложные, но они не полны. Вот почему мы иногда не достигаем того, чего мы хотим достичь. Мы просто не знаем, в каких направлениях надо работать, а не знаем, потому что мы опираемся на ложные сведения о устройстве. Устройстве всего. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Недискурсивное сосредоточение есть такое состояние сознания, когда оно полностью очищенное от памяти и как бы лишенная собственной формы, проявляет только объект. Недискурсивное сосредоточение есть такое состояние сознания, когда при очищении памяти от языковых конвенций, вербального свидетельства, умозаключения, понятий и ментального конструированного постижения, окрашенное собственной формой воспринимаемого объекта, как бы оставив свою форму постижения, которая есть по своей сути процесс познания, обретает собственную форму референта, то есть воспринимаемого объекта как такового. Подобным же образом это было объяснено и в сутре. Для такого сосредоточения мир внешних предметов, корова и так далее, или горшок и так далее, который по своей сути есть специфическая форма соединения атомов, как внутренняя форма объекта, представляет собой содержание единичного ментального акта. И это специфическая форма, которая в своей сущности есть общее свойство тонких элементов, установленное посредством умозаключения на основании видимого следствия, то есть внешнего объекта, проявляется через свое эмпирическое выражение. Она исчезает при появлении другой качественной определенности, например, чаши и так далее. Такой качественно определенный субстрат называется целостностью. Эта целостность и есть то, что существует как единичное, большое или малое, как осязаемое или обладающее способностью действия, или как невечное. Вся практическая деятельность и осуществляется с таким целостным предметом. Однако для того, кто отрицает реальность этого специфического соединения атомов ввиду невоспринимаемости тонкой причины в недискурсивном сосредоточении, практически все полученное знание является ложным, поскольку при несуществовании целого ложное знание не основано на его форме. Как же тогда возможно истинное знание, коль скоро его объект не существует? Все, что воспринимается, рассматривается в качестве целостности. Следовательно, целое, которое получает в обыденном словоупотреблении название «большое», «маленькое» и тому подобное, существует реально. Оно-то и выступает объектом недискурсивного сосредоточения. Ну, тоже здесь трудно, конечно, комментировать. Ну, два слова я скажу. Опять же, что мы должны, ну, это из предыдущего еще афоризма, что если мы хотим получить сведения такие, так сказать, если угодно, из первых рук, или непосредственно от объекта, мы должны вот в какой-то момент, ну, это воспринимать его вне тех отпечатков, которые идут параллельно. Вот я смотрю на объект, но параллельно у меня действительно идут отпечатки об этом объекте, а как он называется, откуда он пришел, что за предыстория, ну, или о явлении, неважно. И идут как бы два канала, и даже много каналов информации, один перекрывает другой. Название мне говорит об этом объекте что-то одно, а я воспринимаю этот объект и воспринимаю как его нечто совсем другое. То есть вот такая мешанина иногда возникает, что в результате вырабатывается совершенно третье представление об объекте. Когда же мы сосредотачиваемся на объекте, чисто не обращая внимания на атрибуты, которые вокруг этого объекта, ну, или явления, из прошлого, да, а непосредственно, то тогда, конечно же, приходит другое видение. Вот, пожалуй, все, что здесь я могу сказать. Дальше пойдем. Таким же образом объяснены рефлексивное и нерефлексивное сосредоточение, имеющее тонкий объект. Из этих двух сосредоточений на тонких элементах, свойства которых проявлены и которые определены опытом пространства, времени и операциональной причины, называется рефлексивным. В этом случае также и тонкий элемент, воспринимаемый единичным ментальным актом и специфированной наличной качественной определенностью, служит той опорой, на которой основывается йогическое постижение. В свою очередь, сосредоточение всегда и во всех отношениях, связанное с тонкими элементами, которые лишены каких бы то ни было спецификаций, через угасшие, возникшие или неопределяемые свойства, но которые, тем не менее, сопровождаются всеми свойствами и являются внутренней сущностью всех свойств. Такое сосредоточение называется нерефлексивным. Будучи именно таковым по своей природе, тонкий элемент становится в силу этого опоры йогического постижения, которое и окрашивается его собственной формой. Когда же постижение как бы лишается собственной формы и выступает как только объект, оно называется нерефлексивным. Из этих четырех видов дискурсивное и недискурсивное сосредоточение имеет своим предметом грубые реальные объекты, а рефлексивное и нерефлексивное сосредоточение тонкие. И таким образом, с помощью недискурсивного сосредоточения объяснены два последних вида сосредоточения, когда концептуализация отсутствует. Все. Ну, сложные какие здесь эти все темы. Ладно, на этом пока прекратим, потому что у меня уже мозги не соображают, уже ничего не... Ну, в двух словах можно сказать, что есть объекты грубые и тонкие. Можно концентрироваться на грубых проявлениях, а можно на тех как бы матрицах, исходя из которых эти грубые проявления построены. Но это имеется, что имеется в виду тонкие элементы? Это вот эти вот элементы тонкие, там вот земли, воды, огня, ну, да? Ну, в том числе и они, потому, ну, танмантры, так сказать, неделимые вот эти элементы, которые сперва возникали в процессе эволюции, а потом только возникали. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru. Так, следующий это 45-й. Свойство быть тонким объектом имеет своим ограничителем отсутствие признака, как исходное состояние первопричины. Тонкий объект атома земли танматра запаха, атома. Атома воды танматра вкуса. Атома огня танматра цвета. Атомы ветра танматра осязания. Атома акаши танматра звука. Принцип индивидуализации в качестве причины также может служить тонким объектом для йогического сосредоточения. В свою очередь, его тонкий объект только признак, то есть первая стадия эволюции первопричины. Отсутствие признака как причина только признака также может выступать тонким объектом сосредоточения, но выше отсутствия признака тонкого не существует. Но разве нет Пуруши как тонкой сущности? Правильно, но эта тонкость Пуруши отсюда... Пуруши отнюдь не того же самого порядка, что тонкость отсутствия признака по отношению к высшему признаку. Пуруши не является порождающей причиной, он причина целевая. Отсюда становится понятным, что тонкость достигает своего предела в Прадхане, то есть первопричине. Все. Начнем с того, что мы помним, что можем мы сосредотачиваться на объектах грубых, и, но помимо объектов грубых есть объекты тонкие. Полным-полно всяких россказней о всемогущих йогах на Востоке, которые поистине творят чудеса, живут в каком-то своем фантастическом мире и пользуются какими-то свойствами и функциями своего восприятия и свойствами окружающей Вселенной, которая нам просто совершенно непонятна и кажется нам совершенно чудесной. В этом смысле весь этот перечень сверхспособностей, которые демонстрирует йог, он нам кажется чем-то как бы скорее противоречащим здравому смыслу и общей картине физического мира. Но на самом деле в самом учении йоги, внутри вот этого, так сказать, конгломерата знаний, это все достаточно... ну, как бы логически выводится. То есть любая сверхспособность, это не является чем-то непонятно фантастическим, да, а вот есть и все. А своего рода вывод из стройной логической теории устройства мира. А мы помним, что все, что нас окружает, это грубые элементы. Ну, мы органами восприятия, обычными органами восприятия, человеческими воспринимаем грубые элементы. У каждого из грубых элементов есть какое-то свое свойство. Ну, допустим, даже если мы вспомним перечисление этих грубых элементов, это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять основных элементов, из которых состоит весь вся эта вот грубая вселенная. И, собственно, даже современные ученые, которые просто анализируют окружающий мир, они в некотором смысле анализируют грубые элементы. Даже, может быть, в каких-то их необычных проявлениях. Но йога говорит, что так как в нас мы гораздо сложнее, чем нам кажется, и что самое большой инструмент исследования внешнего мира – это наше сознание, в этом смысле для йога не нужна внешняя лаборатория с какими-то химическими реактивами, установками, микроскопами, телескопами. Достаточно иметь свое собственное тело. То есть наше собственное тело – это уже само по себе такой гениальный инструмент для познания внешнего мира. И вот после долгой-долгой практики приходит это знание. Это знание о подоплеке внешней материи. О том, что за всем грубым проявлением стоят тонкие проявления. Что если есть грубое проявление земли, воды, огня, воздуха и эфира, которое с точки зрения современной физики мы могли бы, так сказать, классифицировать как по степени уплотнения энергии. Ну, понятно, что энергия наиболее плотно сжата, что ли, заморожена или сконденсирована, это в твердом веществе. И современная наука это подтверждает. Знаменитая формула Эйнштейна о том, что энергия, содержащаяся в, там, не знаю, объеме вещества, прямо пропорциональна его массе, помноженная на квадрат скорости света. И выражение получается в джоулях. То есть, говоря другими словами, что один грамм такого вещества, ну то есть если бы можно было бы сделать бомбу из такого вещества даже, или снаряд, или ручную гранату, то эта бы ручная граната разнесла бы, ну уж по меньшей мере, видимое проявление космоса. Ну во всяком случае, земной бы шар разнесла просто в пух и перья. И дальше по уплотнению. Но в йоге есть еще другая классификация, что за каждым грубым проявлением стоит тонкое проявление. Это суть, некое качественное свойство. Причем оно выступает в неком таком как бы более очеловечено-персональном проявлении органов чувств. Вот считается, что основным таким, так сказать, отличительным элементом земли является запах. То есть такое... Потому что ее можно понюхать, а воду уже нельзя. Да не, ну по большому счету можно нюхать все что угодно, но здесь имеется в виду нечто другое. То есть в конце концов и газ мы можем нюхать, да? Ну, подойди к газовой горелке и не зажигай газ, а просто включи газ и понюхай, он будет пахнуть. Вопрос несколько в другом. Есть некие такие кванты чувств. Вот мы привыкли, что у нас есть 5 чувств. 5 основных чувств. И мы привыкли к тому, что ну, как бы на подсознании мы считаем, что это всего лишь производное от каких-то свойств физической материи. Но при более углубленном, так сказать, рассмотрении получается, что это суть неких таких фундаментальных свойств Вселенной, которые проявляются 5 вот этими качествами основными. То есть это не что-то такое побочное, производное, а это что-то основное и основополагающее. И когда проявляется вот это вот основополагающее качество, то в более грубой форме оно обрастает тем или иным, так сказать, ну, превращается в тот или иной грубый элемент. Ну так почему вот качество земли — это вот запах, качество воды — это... Понимаешь, нам очень трудно, это философия Санки, там есть свои объяснения, свои логические построения. Я не хочу их касаться, чтобы мы не запутались. Давай мы сейчас просто хотя бы уясним в первом приближении о том, что такое есть, а более детально рассмотрим уже отдельно. Потому что мне иначе кажется, мы углубимся. Вот если, вот я не знаю, вот как-то вот мне вот как-то почему-то вот именно вот так кажется, что, ну да, газ можно понюхать, но вот земля, вот с ней можно все сделать, ее можно потрогать, как бы всеми органами чувств, и даже вот понюхать. А воду, вот если взять вот, ну, вот этот элемент, не какой-то конкретный, а вот абстрактно воду, ее вот на вкус, у нее вот самое лучшее качество — это вкус, а понюхать уже нельзя. Следующий идет воздух, который уже на вкус ты никак не ощутишь воздух, а уже его какое-то там качество осязания наиболее такое вот проявляемое. Да, это с одной стороны так, но здесь имеется в виду несколько более ну, как сказать, более глубокая подоплека. Вот смотри, есть... Я придумаю какую-нибудь аналогию. Да, вот есть набор шариков. Шарики можно... Ну, или так, набор кубиков. Из кубиков можно сложить большой кубик. Там есть набор треугольников. Из треугольников можно сложить большой треугольник. Ну, есть какое-то такое, как бы, знаешь, принципиальное свойство. И если это принципиальное свойство, оно очень тонкое, оно предельно тонкое. Оно вот близко к понятию квантования. Это такое понятие, которое появилось только лишь в начале 20 века вот, в области физики. Это некая неделимая часть некоторого проявления. И ну, своего рода как скелет, костяк. Если оно обрастает массой, то получается тот или иной элемент. Вот так и здесь, что когда мы воспринимаем запах, мы можем рассматривать всю химическую цепочку. Вот там какие-то вещества подлетели, они как-то там осели на слизистой оболочке носа, какой-то электрический сигнал выделили, этот электрический сигнал пошел в мозг, и мы это классифицируем как запах. Но с точки зрения нашего «я», которое воспринимает, так сказать, импульсы информации, вот нашему «я», которое посредством мозга воспринимает эти импульсы, все равно, потому что даже зрение приходит в виде импульсов, даже осязание приходит в виде импульсов. Так вот, эти импульсы делятся на 5 частей, на 5 окрасов этих импульсов, да? Один отвечает, значит, за запах, другой отвечает там, за зрение, третий там, за прикосновение, четвертый за вкус, так сказать, пятый за осязание слуховой вибрации. Ведь мы же воспринимаем, даже если мы рассматриваем с точки зрения материальной, нервные импульсы, окрашенные. То есть некую такую вот окраску импульсов. То есть некий такой алгоритм построения этих импульсов. Так вот, очень интересное свойство, что алгоритм построения этого, ну, как бы этого импульса, если он делается более грубым и проявляется на грубом уровне материи, то по этому же самому алгоритму, по этому же самому закону строятся элементы. Понятно, да? Это очень трудная такая для понимания, может быть, ну, может быть, такой, как бы, предмет. То есть, если взять кусочек материи и посмотреть, по какому принципу она построена. Ну, такой конденсированной материи, Земля. Мы начнем ее разбирать, смотреть, как там энергия, как она там уплотнена и сделана. То, в конце концов, мы найдем тот же самый алгоритм, который передает нам импульс, ну, то есть, ту же самую окраску энергии, которая передает нам качество вкуса. Качество запаха. Вот. То есть есть как бы такое очень абстрактное, даже скорее идея, что ли, идея построения того или иного. Какой-то импульс, какая-то вибрация. Какая-то вибрация. Которая одна и та же там в грубой материи и вот в свойстве запаха. Да. То есть и по этому шаблону она строится. Поэтому свойство материи является запах, свойство, ну, в смысле, имеется в виду конденсированной земли, свойство воды является вкус. Свойство огня является, значит, зрение. Свойство воздуха – осязание. Свойство звука, значит, свойство эфира, пространства, да. Вот. Значит, каким... Это, опять же, это очень трудно понять, может быть. Очень даже трудно привязаться. Откуда же это все... Привязаться к тому, почему это так. Но это скорее опытный факт из практики йоги. То есть йоги, они долго-долго практиковали, и потом для них это становилось так же очевидно, как для нас очевидно все, что мы видим вокруг. Это такие аксиомы, татвы, да? Вот. Да, то есть они приходили к... То есть они вначале жили как обычные люди, потом начинали заниматься йогой, у них обострялось восприятие. И они начинали уже воспринимать какие-то вещи, которые обычный человек не воспринимает. Восприняв их и классифицировав их, они увидели такую закономерность. И эту закономерность они объяснили и описали. Мы же, которые еще не обладаем вот таким тонким чутьем, тонким свойством распознавания, нам приходится воспринимать это все на виру. До тех пор, пока мы это сами в своей жизни не повторим. А мы это обязательно повторим. Почему? Потому что это своего рода как бы ступенька. Ступенька в развитии йоги, когда мы начинаем, допустим, созерцать тот или иной грубый элемент, мы рано или поздно приходим к осознаванию стоящего за ним тонкого элемента. Каким образом? Да скорее не в качестве абстрактной идеи, а в качестве реального переживания. Мы будем действительно внутри, с помощью своего, так сказать, сознания, вычислять или разделять эти неделимые участки тан-мантр, то есть кирпичиков, из которых построено то или иное свойство. И вот после этого все станет на свои места, все станет ясно и понятно. А до этого приходится несколько верить на слух. А тан-матра это не со временем связано? То есть это не единица времени? Как бы это неделимая часть. Это неделимая часть. Есть и во времени тоже такое понятие. То есть время тоже оно как бы делится на... Вот интересный такой вопрос, там, не знаю, в современной науке, в современной физике поднимается вопрос о том, что является ли поток времени непрерывным, или он тоже квантуется, как и многие вещи, вот согласно квантовой физике. Но, поясню, вот у тебя течет река, и мы привыкли считать, что она течет непрерывно. Ты можешь брать любой махонький-махонький промежуточек времени, и в течение этого промежуточка времени у тебя река немножко смещается, поток, да? А вот современная физика говорит, что многие вещи, они не являются непрерывными. Они идут как бы скачками, как кадры в фильме. Вот этот принцип называется квантование. Что, в принципе, если ты возьмешь промежуток меньше определенного, то там ничего не происходит. Вот до этого было так, после этого так. А посередине этот переход. Очень таинственный, очень непонятный, но никакой. То есть еще не знает современная наука, что там вот за этим переходом. Вот, да. Ну, то есть это принципы квантования. Ну, просто не бывает. Не бывает промежуточных состояний. Бывает либо там, либо там. А знаешь, вот был здесь, а потом резко стал здесь. Вот здесь та же самая вещь относится и ко времени. Является ли время непрерывным? Или оно тоже разделено на участки? Сейчас это обсуждается в качестве устройства Вселенной. Ну, такие проблемы достаточно активно и достаточно много споров, но с точки зрения современной физики. А вот интересно, что те же самые проблемы обсуждали и йоги. Но только они обсуждали это за много до того, как возникло вообще такое понятие, как физика. И они пришли к выводу, во всяком случае, об этом пишется в древних книгах. Опять же, напоминаю, что все, чем мы пользуемся, это часть знаний, основные знания утеряны. Они говорили следующую вещь, что да, время тоже квантуется. Время квантуется, и что оно не является непрерывным, оно является скачкообразным. Вот этот квант, это был тан-матра, да? Времени. Тан-матра времени, да. Тан-матра это вот тот промежуток от одного положения до другого. До другого. Ну, неделимая. Это какая-то неделимая часть. Квант. Вот, в принципе, слово квант это неделимый. Элементарная какая-то. Элементарная. Значит, что такое элементарная? Элемент. Из чего все состоит. А оно не состоит ни из чего. То есть меньше не бывает. Вот. И. Но вернемся к Патанджали. Так вот, если мы начинаем медитировать, то к нам медитации бывают на грубых проявлениях, а бывают на тонких проявлениях. Начинаем медитировать на грубом проявлении земли, воды, огня, воздуха там, или эфира, мы рано или поздно переходим к осознаванию и к пониманию тонкого элемента, из которых грубое построено. Каким образом это происходит? Это свойство нашего сознания. Если наше сознание направлено на тот или иной элемент, элемент вынужден, образным языком говоря, показать себя. Показать, как он сделан. И С точки зрения йоги это переживается так же реально, как переживается вот наши органами чувств. Вот я чувствую, да, что-то есть. Дальше у Патанджали упомянуто еще другой такой момент, а является ли Пуруша в этом отношении каким-то таким, так сказать, тонким моментом, или это более грубым. Ну и в комментариях в Ясы там по этому поводу что-то сказано. Но пока давай не будем об этом, пойдем дальше.